Юрий поступил в Одесский университет. 2 года изучал право. А потом право кончилось естественным путем вместе с правовым государством. Наступил голод, вполне штатский и штатный голод при военном коммунизме. Еды не было ни для кого, только для комиссаров и их любимчиков. В 1921 году отощавший Олеша, уже блестящий журналист, при его-то уме, при его-то цинизме, едет из Одессы в Харьков за едой, а в 1922 году его родители получают шанс уехать, наконец, обратно в Польшу. Они не заставили себя долго просить, а вот Юрий с ними не поехал. Это было роковое решение. Из него мог бы выйти некий Набоков, ледяной интеллектуал. Задатки были. Сатирики не обязаны оставаться на театре военных действий. Можно использовать магический кристалл в качестве бинокля или даже телескопа. Но он захотел посмотреть вблизи. 4 острика. В голодной и холодной Одессе Олеша, скитаясь по улицам и клубам и облизываясь на недоступные продукты, познал первую любовь. Симочка Суок была им любима, и он до самой смерти ее не забыл. Но она, взбалмошная красотка с манерами и повадками куртизанки, конечно, в жены не годилась. И зря 4 острика, Ильф, Катаев, Олеша и Багрицкий, сдали ее в аренду богатому талонами бухгалтеру. Она вошла во вкус. И зря Катаев в красной феске со свирепым видом пытался ее вызволить из очередной чужой постели. Ольга была надежней. Сок и есть сок. Недаром фамилия любимой стала именем в романе «Три толстяка». Сок, акробатка и революционерка, кукла наследника Тутти, соединила в себе всех сестер Суок. Она была актрисой, обольстительной и хорошенькой, как Симочка. Она была храброй и верной, как Ольга, как все остальные сестры Суок. Она была вся жизнь. Вот что значило это имя. Центр блестящего круга, прекрасной и неправдоподобной сказки, как на площадь звезды, Юрий Олеша поставил в виде девочки Суок, актрисы и героини, свою мечту о жене, идеальной подруге, кумире и товарище. А пока в начале 20-х 4 острика перебираются в Москву. Кто раньше, кто позже. В 1922 году столичным жителем становится и Юрий Олеша. Он пишет фельетоны и подписывает их псевдонимом Зубило. А потом он обретает тихую гавань в газете железнодорожников «Гудок». так вкусно описанной Ильфом и Петровым в «Двенадцати стульях». Там, на этих гостеприимных газетных рельсах, они сойдутся все, кроме поэта, безнадежно гениального поэта Эдуарда Багрицкого, которого даже в Одессе выгнали из Югроста и, конечно, не взяли в гудок, ибо газетчик и поэт — две вещи несовместные, а всех остальных гудок кормил. И Ильфа, и Петрова, и Олешу, и Катаева, и даже Михаила Булгакова. Театральная революция. К 1924 году умный Олеша разобрался, наконец, в текущем моменте и полностью разочаровался в жизни, в ее новых хозяевах при Маузере и Кожанке и, конечно, в социальном творчестве масс. Отчаяние схватило его за горло, и он просто места себе не мог найти в стране советов. И, зажмурясь, он создает свою правильную, красивую, бескровную революцию. В отличие от розовых, оранжевых, тюльпановых, бархатных, поющих и прочих современных революций, ее можно назвать театральной революцией. Революция актеров, акробатов, кулис. Нарядная, праздничная, в розовом шелке и золотых блестках. Революция, увенчанная гигантским тортом и разноцветными воздушными шарами, где фигурируют чудаковатые ученые, учителя танцев, циркачи, мыши, домоправительницы, кондитеры, и где единственный представитель рабочего класса — оружейник Просперо. Это я про трех толстяков, веселую, ироничную, милую сказку, рассказ для лакомок, сцены в кондитерской и эстетов. Так должно было быть, но так не было. Три толстых буржуя, вечно сидящих на диете и пытающихся похудеть, вызывают скорее иронию, чем ненависть. Никаких казней, никакой крови, никакого ВЧК. Плахи толстяки отменили по просьбе доктора Гаспара Арнери. Революцию сделали на паях танцовщица и акробатка Суок, тот же доктор, гимнаст Тибул и оружейник Просперо, плюс пара-тройка наших гвардейцев. Тиграм бросили куклу, толстяков всего-навсего посадили в клетку. Революцию отметили представлением для детей. Наследник Тутти с большой охотой пошел представлять в цирк. Роман напечатали только в 1928 году. Читатели алчно накинулись на эту деидеологизированную феерию, как на самое дорогое лакомство, причем и взрослые, и дети. Зато партийная критика сделала гримасу. Призыва к борьбе, труду, героического примера дети страны советов здесь не найдут».